Надо сказать, что старый сэр Дадли был не менее упрям, чем сам мальчик. Тот вырос в Америке и прожил там почти 25 лет, не написав ни строчки своим родным. Предпочел бы увидеть их мертвыми, чем послать им фотографию или поздравление с днем рождения. По счастью, он искренне полюбил американского кузена матери, человека по имени Рейник, и это возместило ему отсутствие родителей. Он, казалось, изменился. Джон спокойно жил фермером на обширных землях дяди, именно так, как он мог бы здесь жить. В последние годы войны он служил в американской армии, но его нога никогда не ступала на английскую землю, и он никогда не встречался с людьми, которых когда-то знал. Марри он больше никогда не видел. Тот жил на Бермудах, правда, вовсе не процветал. Ни тот, ни другой не могли позволить себе совершить путешествие, чтобы повидаться друг с другом, тем более что Джон Фарнли жил в Колорадо. Дома же не происходило ничего особенного, а мальчики фактически не вспоминали. А когда в 1916 году умерла его мать, о нем забыли совсем. Отец последовал за ней 4 года спустя. Молодой Дадли, он тогда был уж не так и молод, стал наследником титула и всего состояния. Он так и не женился, говорил, что для этого у него еще масса времени, но времени не было. В августе 1935 года новый сэр Дадли умер, отравившись трупным ядом. Брайан Пейдж задумался. «Это было как раз перед тем, как я приехал сюда», — заметил он. «Но вот что! Не пытался ли Дадли когда-нибудь связаться с своим братом?» «Пытался. Письма возвращались нераспечатанными. Дадли, видишь ли, был, ну, несколько ограниченным. К этому времени они уж столько лет прожили врозь, что, по-видимому, Джон не испытывал никаких родственных чувств. Однако, когда встал вопрос о наследовании Джоном титула и поместья после смерти Дадли, Джон все принял. Принял, да. В том все и дело, — вспылил Барроуз. Ты его знаешь, и тебе это понятно. Кажется, ничего не может быть более правильного, чем его возвращение. Ему это даже не показалось странным, хотя он прожил вдали от дома почти 25 лет. Он не выглядел чужаком. Он по-прежнему мыслил и вел себя как наследник Фармли. Он приехал сюда в начале 1936 года, а вот и романтический штрих. Он встретил взрослую Молли Бишоп и женился на ней в мае того же года. Джон живет здесь уже более года, и вот тут на тебе. — Думаю, можно предположить, — несколько неуверенно произнес Пейдж, — что во время гибели Титаника произошла подмена, что в море подобрали не того мальчика, и он по какой-то причине выдал себя за Джона Фарнелли. Барроуз расхаживал взад-вперед, проводя пальцем по каждому предмету мебели, мимо которого проходил, но он не выглядел смешным. В нем чувствовалась интеллектуальная сила, которая успокаивала и даже гипнотизировала клиентов. Его уловка стояла в том, что он поворачивал голову к собеседнику и искоса смотрел на него поверх очков, вот как сейчас. — Вот именно! Точно! Разве ты не видишь, что если нынешний сэр Джон Фарли обманщик... Он играл в эту игру с 1920 года, с того времени, когда утонул настоящий наследник. Он вжился в свою роль. Когда он оказался после крушения на спасательной шлюпке, на нем были одежда и кольцо Фарнли. А еще у него был дневник Фарнли. Американский дядюшка Рейник засыпал его своими воспоминаниями. Теперь он вернулся и поселился в родных местах. Через 25 лет почерк меняется. Лица и приметы тоже меняются, даже воспоминания становятся смутными. Ты улавливаешь сложность?